Глава 3. Не сомневайтесь в своей работе. Какой бы бессмысленной и неблагодарной она ни была, нет ничего лучше, чем знать наверняка, что она действительно есть. Керима Сейти против мыслителя. Если x число, а y множество, то это абсолютная засада. Суэма, помоги! Однажды, в конце марта, мы с подругами Исит и Токой засели за учебники в одном из кабинетов только что оконченной нами школы. Вокруг никого не было. Обычно старшеклассники берут задания на дом, но есть и такие, кто просто отдыхает до конца недели. Словно небольшая передышка между экзаменами. «Мы занимаемся всего 20 минут. Рано расслабляться». «Да, но я больше не могу. У меня уже голова кружится от этих цифр. Если увижу хоть еще одно уравнение, меня стошнит». «Ты вроде бы не пила», — хихикнула я. Только ужасно неловкая и не очень воспитанная, но мне кажется, она способная. Это всегда проявлялось, когда она ничего не понимала. «Ну уже, помоги мне, Кацука-тян, как это решается?» С замученным выражением лица она силой ткнула карандашом в учебник. В этом году мы наконец серьезно отнеслись к учебе. И началось это с января, а когда наступил апрель, мы официально перешли от спокойной школьной жизни к экстремально стрессовым экзаменам. Я познакомилась только зимой, так уж получилось, что мы ходили в одну школу, но как-то не сталкивались друг с другом. Однако даже сейчас мы видимся по большей части именно в школе. И все же мы чем-то похожи. Я немного чудна из-за своего прошлого, но она не обращает на это внимания. «Ну, здесь...» Я наклонилась и стала объяснять. «Ага, ага...» Только пристала и оперлась всем телом на парту. Со стороны, наверное, выглядели так, словно занимались армрестлингом. Эта мысль меня очень позабавила. «Поняла? Вроде бы. Тогда попробуй объяснить мне. Это немного сложновато», — ответила Тока, выглядя при этом крайне смущенной. «Ну-ну, ты же все понимаешь», — сказала я. Тока кивнула. «Прости, кажется, я превратила тебя в своего личного репетитора, к тому же неоплачиваемого. Если бы у меня не было таких умных друзей, я бы давно все бросила». «Лезть тебе не поможет, не уходи от темы». «Эх, ты заметила?» «Да. Так как же это уравнение поможет нам решить задачу?» Я пас. Ты не можешь так говорить. Мы же не в сёги играем». Примечание переводчика. Сёги – настольная игра наподобие шахмат, где у каждого из двух игроков есть 20 клинообразных фигурок, и им нужно добраться до короля противника. Готовиться к экзаменам всегда нелегко, но в такие моменты, как сейчас, это скорее забавно. Пока Тока решала задачу, я обратила внимание на рисунок, висевший на стене. Картина была странной. Много людей, раскинув руки, лежали на пустынной земле. Стиль очень грубый, со множеством карандашных набросков. По-моему, слишком устаревший для школы. Это был абстрактный рисунок маслом. Назывался «В апреле падает снег». Автор – Асукай Дзин, один из наших учителей. Эта картина выиграла какую-то премию. И вполне вероятно была повешена тут, чтобы сделать школу более значимой, чем она есть на самом деле. Благодаря одному случаю с прошлого, я сильно заинтересовалась криминальной психологией и подсознательной психикой. Эта склонность заставила меня прочитать все, что я смогла найти касательно этой темы, поэтому такой подробный анализ картины не случайен. Небо в облаках слишком узкое, должно быть нарисовано в несколько слоев. Зато как-то приободряет. Или так только кажется. Земля однозначно ассоциируется с пустотой, поэтому я уловила намек на глубокое осуждение. Почему все эти люди не похожи друг на друга? «Странная картина», — сказала Тока, проследив за моим взглядом. «Да, что-то мне в ней очень не нравится», — сказала я в духе. «Ох, я ее ненавижу. Может, это и хорошая картина? Но я просто не могу заставить себя полюбить ее». «Не в твоем вкусе, Суэма?» «Думаю, нет. Парень, который ее написал, ненавидит таких, как я. Или, может, да, он такой же, как я. Это вполне естественная неприязнь. Это уже не для меня, улыбнулась Тока. Слишком странно. А, здорово узнать твой характер. Раньше немало людей говорило мне, что я странная. Но Тока всегда соглашалась со всем, что я утверждала, без всяких вопросов. Не стоит верить в то счастье, которое ощущаешь. Хотя могу поспорить, он тебя устраивает. Это исповедь? Пошутила она, и мы захихикали. Позади нас раздался голос. Это вы, Суэма Кадзука-сан из Академии Синьё? Мы обернулись и увидели девушку примерно нашего возраста. Да, а кто вы? Я Кинукава Катоя. Я тоже поступаю в Академию Синьё. Я бы хотела поговорить с вами, Суэма-сан. Она то складывала, то убирала руки. Явно хотела сказать что-то важное. О чем? Ну, вы понимаете. Знаете. И Киносита-сан говорила. Киносита? В смысле, Кёка? Киносита Кёка раньше была моей одноклассницей. Да, она сказала, что Суэма умеет хранить тайны. И что она очень хорошая и очень умная. Поэтому она сказала, что вы сможете мне помочь. Слова Катоя звучали убедительно, а по ее жестам было понятно, что она в достаточной степени волнуется. На самом деле я ничего такого для Кёка не делала. Просто выслушала ее и сказала, что думаю. По-настоящему помогла ей справиться с проблемами другая девушка. Пожалуйста, Суэма-сан, помогите Дзинни-сану. Кому? Тока, ты не... Тока? Я обернулась, но Тока пропала. Каким-то образом она оказалась справа от этой девочки, Катоя. «Сядь, Кинукава-сан», — сказала она, подавая кофе из торгового автомата. «Чёрт, когда она успела его купить?» «Спасибо». Катоя опустила голову и сделала глоток из бумажного стаканчика. «Тебе лучше?» — спросила Тока. Голос ее до странного напоминал мужской. «Да, спасибо». Катоя снова опустила голову. «Тебе нужна ее помощь?» Она указала на меня подбородком. «Да, я извиняюсь, но... Я понимаю. Мне пора. Я оставлю вас». «Постой, Тока! Кинукави-сан, нужна твоя помощь. Ты должна выслушать ее». Тока словно играла на сцене. Она посмотрела на меня со странным асимметричным выражением лица. Что-то между наивностью и усмешкой. У меня возникло подозрение, что это была не Тока. Чёрт, это была даже не девушка. Это встревожило меня. «Адьёс», — сказала она и ушла. Я смотрел ей след и видела лису. Примечание переводчика. Лиса на японском кицуна, традиционно известны в японском фольклоре и мифологии как хитрецы и обманщики. Согласно легенде, эти животные необычно умны и в большинстве своем обладают магическими силами, в том числе способностью овладевать людьми и создавать иллюзии. В некоторых историях кицуны появляются в образе прекрасной женщины, юной молодой девушки или пожилого мужчины. Катоя нагнулась вперед. «Итак? Ах да, хорошо. Если ты дружила с Кёко, то, конечно. Я выслушаю тебя», — вздохнула я. «Асукадзин?» Мои глаза расширились. Первое имя, слетевшее с губ Катоя. «Художник?» «Да, он преподает здесь. Вы его знаете?» «Только имя. Говорят, он хороший консультант». «Я о нем наслышана. Вы идете к нему как к методисту, и он дает вам очень специфическую консультацию. Ни Тока, ни я никогда не встречались с ним. Учитель изобразительного искусства не часто контактирует с учениками, изучающими общественные науки». «Я тоже об этом слышала, но знаю немного. Вы его племянница или кузина?» Я была не уверена. Меня вело заблуждение то, как сначала она его назвала. «Наши родители не очень ладят, поэтому мы с Дзинни-саном долгое время не виделись. Впервые нам удалось поговорить только на похоронах его отца. Но я всегда знала, что он хороший парень». Ох, не очень складная история. Я попыталась изобразить сочувствие. А зачем ему помощь? Суэма-сан, вы ведь больше знаете. Если кто-нибудь меняется, то не знаю, вы как будто что-то знаете. Что-то знаю? С недоумением переспросила я. И вдруг обратила внимание, что опять смотрю на картину. Среди толпы виднелось несколько коз. Они жевали кусты роз, которые находились за пределами пустоши. Черные козы. Насколько я знаю, розы достаточно неприхотливы. Они могут цвести где угодно. Хотя, вполне возможно, это касается не всех сортов. Поэтому, видя колючие розовые кусты, не все удивятся. Но черные козы обычно являются аллегорией дьявола. Они ели розы. Цветы, листья, шипы и все остальное. Сама по себе картина не казалась такой отталкивающей. Скорее была пасторальной и мирной. Но что-то наталкивало меня на такие мысли. Он не становится высокомерным без причины? Да нет, его как будто вообще ничего не волнует. Он был таким всегда? Да, все время. Силой произнесла она. Может, я зря вам это говорю? Но его отец, которого любили только члены его семьи, он умер странной смертью. Какой? Ну, если не хочешь говорить об этом, ничего страшного. В будущем я попытаюсь не касаться этой темы. Сказала я честно. Которая посмотрела на меня с облегчением. Я знала, что могу на вас положиться. Вы меня понимаете. Никогда об этом не забывай. Как ты думаешь, почему его ничего не волнует? Мне еще никогда не делали таких комплиментов, особенно касательно этой области. Сразу же возникло такое чувство, что раньше, когда тебе говорили, что ты милая, это было просто ребячеством. Как раздражает, ведь все эти люди потерялись где-то в прошлом. Которая рассказала мне, как Асукадзин недавно не ночевал дома. Создалось впечатление, что она внимательнейшим образом следит за каждым его шагом. А когда он утром вернулся домой, то сказал, что провел ночь у друзей? Никаких подробностей? Ну, то есть, не говорил, чем они занимались? Такое чувство, что у него появилась девушка, хотя когда он приходит домой, у него всегда испачкана одежда. Она вся в темно-красных пятнах. Может, это... Я сглотнула. Ты хочешь сказать, кровь? Но сам он никогда не был ранен. Да и одежда его не порвана. Так что... Каждую ночь он куда-то уходит и возвращается весь в крови других людей. Звучит как... Ну, не знаю. Как будто он вампир или что-то вроде того. Я вздрогнула. Но если я вызову полицию, Дзинни и Сана могут арестовать. И тогда мой отец, который только ищет повод, выгонит его. Пожалуйста, Суэма-сан, я не знаю, что делать. Которая прикрыла лицо руками. А вот тут уже чувствовалась опасность. Иногда я такое ощущаю. Словно удар в грудь, словно зуд, который распространяется по всему телу. Да ладно, Кадзука, ты же выпускница. У тебя нет времени заниматься чужими проблемами. Говорила я себе. Но как-то раз меня чуть не убили. Я ничего не знала, пока все не закончилось. Смертельный источник насилия стал для меня неотъемлемым опытом. Столкновение с ним во тьме, лицом к лицу. Кинукава-сан, позволь мне самой разобраться, хорошо? Сказал я до того, как успела себя остановить.